В моих руках оказалась книга. Старая, пыльная, тяжелая. На потрескавшейся в мутных пятнах обложке не имелось никаких обозначений. Ни названия, ни автора, ни года печати, ни рисунков, ничего. Я уселся на кровать и положил фолиант на колени. Сильвер устроилась рядом со мной. «Открывай», — произнесла она напряженно. И я открыл. Обложка скрипнула, и на первой странице предстал черно-белый рисунок человека в полный рост. Обычного человека, голого молодого мужчины, худого и вполне нормального на вид. «И что это?» — нахмурился я. «Это его начальная стадия», — ответила Сильвер. «Стадия лавра. Она длится до 30 лет. Листай дальше». На второй странице тоже размещался рисунок, но уже немного другой. Это был тот же самый мужчина, однако человеком назвать его уже бы язык не повернулся. Неестественно, впалые щеки, большие глазницы с серыми белками и светлыми вертикальными зрачками. Существо не казалось безобразным или омерзительным, но внушало ужас. Собственно, его я и почувствовал. «А это его вторая стадия, стадия хризалида», — сказала Сильвер. «Она длится до 60 лет. В это время он наполняется силой и готовится к перерождению. Листай дальше». Листать дальше уже не особо хотелось. Я посмотрел на директора. «Док, это существо, и я не понял. Вы сейчас обо мне говорите, что ли?» «Листай дальше, Рэй», — с напором и даже нетерпением потребовала Сильвер. Я вновь уставился в книгу и перевернул страницу. Что ж, ничего приятного. Еще один рисунок, но теперь вместо мужчины на меня смотрело существо, больше похожее на оборотня. Да, с телом человека, но вот вид его головы вызывал желание захлопнуть книгу и сжечь ее к чертовой матери. Полное отсутствие волос, серая кожа, огромные глаза на пол лица, черные, без зрачков. Вместо носа две вертикальных прорези, они же... Большой безгубый рот в мрачном оскале и с острыми пиками зубов. Сильвер пояснила за могильным голосом. «Это стадия магна. Последняя и основная стадия. Она начинается с 60 лет и не заканчивается никогда, потому что эти существа бессмертны». Я молча перевернул еще одну страницу, увидел исписанный плотным текстом лист и... ничего не понял, что за каракули. Язык был мне совершенно незнаком. «Это древнесабасский», — ответил на мой немой вопрос директор. «Первая часть книги написана на нем, остальное вполне понятно. Я сама читала со словарем, но могу тебе пояснить некоторые детали». Она ткнула пальцем в заголовок и сообщила тихо, почти шепотом, но для меня это прозвучало как гром, раскалывающий надвое черепную коробку. «Тут написано... черные волхвы». «Кто, мать вашу? Черные волхвы?» Сначала я замер, будто и тело, и мысли, все, вплоть до самой мелкой клетки, до самого последнего нервного окончания, онемело от жуткой новости. А потом последовала вторая реакция. Я рассмеялся. «Док, да это бред!» И покачал головой. «Вы же понимаете, что это бред, да? Какой из меня черный волф?» В глазах Сильвер я неистово искал подтверждение своим словам. Ну, конечно же, это идиотская догадка, не имеющая под собой никаких доказательств. Вот только мрачное лицо директора говорило об обратном. «Рэй, послушай, я перепроверила несколько раз». Она положила холодную влажную ладонь на мое голое плечо и посмотрела с грустью и волнением. «Это объясняет, откуда в тебе так много кадо. Такого не происходит с обычными адептами. Все они получают минимум силы, равной уровню инфира, а у тебя кадо зашкаливало сразу на уровне фортиса. По всей видимости, тот, кто переносил тебя в другое тело, даже не догадывался, кого он выбрал для своего эксперимента. Он перенес тебя, когда ты находился еще на стадии ларва. Практически в зародыше, а когда перенес, то нарушил все, ускорив развитие, и ты перешел на стадию хризалида, но при этом получил обычное смертное тело, не способное справляться с такой нагрузкой». Я дернул плечом, сбрасывая с себя руку Сильвер. Потом медленно отложил книгу на газеты и поднялся, не сводя глаз с лица директора. «Док, это бред. Я не ощущал в себе кадо до переноса в другое тело. Я ничего такого не чувствовал. Вы ведь говорите не о каких-то там простых ребятах, вы говорите о черных волхвах, самых сильных адептах, какие только бывают. Уж они-то точно должны ощущать, кем родились. А я не ощущал в себе ничего такого. Ничего. Сильвер стала еще более грустной. Черный волк начинает ощущать кадо только в стадии хризалида. Именно тогда его тело готовится удержать в себе ту огромную силу, которая зарождается. А ты ничего не ощущал, потому что до этой стадии просто не дозрел. Но перенос в чужое тело спровоцировал смену стадий, как я уже сказала. Сильвер резко встала, схватила меня за запястье и приподняла мою руку. Но потом тут же отпустила, будто боялась слишком долго ко мне прикасаться. «Это тело, твое тело, уже сейчас оно не может контролировать находящуюся в нем силу. Черные волхвы — это темные адепты, их часто сопровождает смерть. При рождении они убивают свою мать, отнимают у нее все жизненные силы, и чем старше они становятся, тем сильнее их темное кадо. Они не люди». Они квинтэссенция далеко не светлой силы, которая сама выбирает, в ком однажды зародиться и воплотиться. Я слушал рассказ Сильвер все больше мрачнее и в то же время искал хоть что-то, чтобы опровергло все ее рассуждения и доводы, перечеркнуло бы все ее слова. И нашел. Вы говорили, что черные волхвы не подвержены влиянию рунных ведьм высокого уровня, но я... «Вы сами только что видели, как я и Хлоя...» «Видела», — перебила меня Сильвер. «Еще в прошлый раз Хлоя говорила мне, что ее влияние действует на тебя не сразу, а накатывает волнами. Тогда я подумала, что причина в овиуме, что у наркотика есть побочное действие, дающее такой эффект, но сейчас я понимаю, что это еще одно доказательство того, что ты — черный волк. Ни один адепт не смог бы противиться рунному фортису, а ты смог». Но в то же время твое человеческое тело не имеет защиты, и именно оно подверглось влиянию Хлои. И в прошлый раз, и сегодня. Твое тело — твоя главная уязвимость, Рэй. В отличие от полноценных черных волхов, ты не имеешь крепкой защиты и подвержен влиянию чужого кадо. Ты — полукровка. Смертный человек с бессмертным духом внутри, и все проблемы, связанные с человеческим телом, его хрупкостью, его страхами и инстинктами, делают тебя уязвимым. Меня внезапно затошнило. Я задержал дыхание, приложил кулак к губам и отвернулся от Сильвер. Я ей не верил. Не верил даже не ей самой, а той книге, которая сейчас лежала на кровати. Не верил догадкам. Не верил ничему. Так и не повернувшись к директору, я пробубнил себе в кулак. Черный волк владеет всеми пятью искусствами, насколько мне известно, а я только мутациями. Что вы на это скажете, док? Что скажу? Послышался за спиной ее печальный голос. Скажу, что и ты владеешь всеми пятью искусствами. И совсем недавно ты продемонстрировал это во всей красе. Ты подчинил себе Хлою. Неосознанно, но подчинил. Потому что в тебе тоже есть рунное влияние. Ты тоже можешь рисовать знаки, как рунный ведьмак. Можешь управлять стихиями, как мастер элементалий. Можешь проникать в чужое сознание, как ментальный чтец. Можешь подчинять демонов и управлять мертвыми, как мастер призыва. Поэтому, когда я умерла, ты заставил меня остаться. Опять же, ты сделал это неосознанно, спонтанно. Когда понял, что я погибла, ты захотел, чтобы я осталась жива. А сегодня, когда попал под влияние Хлои, ты захотел, чтобы Хлоя отдалась тебе сама, что она и собиралась сделать. Так, понятно? Каждое слово Сильвер пригвождало меня к полу, давило тяжестью, вот только правды или лжи оставалось неясным. «Почему же в прошлый раз у меня не вышло подчинить себе Хлою?» — спросил я, не оборачиваясь. Сильвер ответила не сразу, но все же ответила. «Твое кадо подавлял овиум, и ты был не в состоянии полноценно пользоваться силой. Сейчас овиума нет, кадо обновилось, и ты смог заставить Хлою делать то, что тебе было нужно». Доводов в противовес у меня не осталось, разве что один, единственный. Я повернулся к директору. «А Дерилий?» «Что, Дерилий?» — нахмурилась Сильвер. «Дерилий действует на волхов. Он подавляет их кадо». «Да, конечно», — женщина кивнула. «Это их уязвимость. Дерилий на них действует, как на всех остальных адептов кадо». «Я уже хотел сказать, даже прокричать, проорать, объявить на весь мир, что на меня Дерилий не действует, поэтому я не черный волк, а Сильвер идиотка, раз так решила». Но я промолчал. К тому же вспомнилось то, как растерялся Херифорд, когда увидел мой щитовой эрк, а ведь Херифорд — черный волк. Но даже для него мой щит показался незнакомым, и это еще один момент, который не вязался с догадкой Сильвер. «Кай сказала, — продолжила директор, — что в тебе слишком темное кадо, что ее демон был в таком восторге, когда тебя увидел, что она его еле утихомирила. Он увидел что-то... то, что делает тебя равным ему и даже ставит выше», — так сказала Кай. «Она хочет поведать о тебе архитектору, а он как раз собирается...» Сильвер осеклась, заставляя себя замолчать, и через пару секунд добавила. «Но до суда лучше скрывать, что ты черный волк. Никто не должен этого знать. Ты обязан себя контролировать, понял? Контролируй проявление других искусств, кроме мутаций, Рэй. Прошу тебя». «Единственный, кто догадывается о твоей реальной силе, это Хинниган, но с ним я уже поговорила, он будет молчать, как немой, будь уверен». Я посмотрел Сильвер в глаза. «Нет, док, вы ошибаетесь. Я не черный волк. Хватит меня в этом убеждать. У меня есть свои объяснения. Первое, вы не умерли, потому что я надел на вас кулон Эстер. Второе, Хлоя полезла ко мне в объятия, потому что хотела этого сама. Разве такого не может быть?» Я сам понимал, что несу чушь, понимал это отлично, но все равно произносил и был готов повторять это раз за разом, пока меня не убедят в обратном не только строчки и рисунки из непонятной книги, а факты. «Не нужно себя обманывать, Рэй», — жестко сказала Сильвер. «Рунный свет не дает столь мощной силы, чтобы держать мертвых. Но Хлоя терпеть тебя не может, и ты это знаешь. Она ни за что бы не стала». «Хотите сказать, что я чудовище?» Я кивнул на книгу. «Такое же чудовище, которое вон там нарисовано? Или вообще ни то, ни другое? Ни чудовище и ни человек?» Сильвер оглядела меня с горечью. Уголки ее губ дрогнули, выражение лица смягчилось. «Тебе нужно принять себя таким, какой ты есть, и покорить свое кадо. Я хочу, чтобы с тобой поработала Софи, а теперь...» «А теперь я пошел, док. Хватит делать из меня того, кого вы хотите видеть. Я пережду здесь 2 недели, но прошу вас больше не выносить мне мозги». Я направился к двери, распахнул ее, сделал шаг в коридор медблока и остановился. Путь мне преградила толпа. С правой стороны плотным рядом стояли военные агенты с винтовками. Левую же часть коридора занимали адепты в мрачных черных костюмах с красными нашивками АВ на груди. Мое появление сработало как искра, воспламеняющая горючую смесь. Все произошло тихо и быстро. Никто из участников противостояния не проронил ни слова. Как только я вышел, все винтовки военных были мгновенно направлены на меня. Каждый из агентов взвел курок и взял меня на мушку. Увидев, что военные вскинули винтовки, адепты тут же продемонстрировали им кадо и приготовились встать на мою защиту. Затрещали парализующие эрги, вспыхнули щиты, по коридору пронеслись черные вихри шепота, воздух нагрелся от пламени мастеров стихий. И посреди этого напряжения стоял я. Камень преткновения, неизвестно кто такой и откуда вдруг появившийся, голый и кутающийся в простыню. Потрясная картина. Вслед за мной выскочила Сильвер, вцепилась мне в предплечье и затянула обратно в палату. «Рэй!» — зашипела она мне в лицо, захлопнув дверь. «Не веди себя, как кусок дерьма! Я понимаю, ты узнал не очень хорошие новости, ты узнал плохие новости, но ты — Теодор Ринг. Значит, оставайся им на эти 2 недели, раз согласился. Теодор Ринг — аристократ. Он никогда бы не вышел на люди в таком виде!» Я прищурился. «А Рэй Питтон бы вышел...» Директор сжала кулаки, еле держась, чтобы на меня не наорать и не послать ко всем чертям, однако я снова был ей нужен, как и она мне. «Скажите, что будет с рингами, если их все же лишат имперского статуса?» — спросил я. Вот об этом Сильвер была готова разговаривать часами, поэтому ответила сразу. Их фамилию уберут из скрижали достойных, они лишатся своей печати и ее благословения. По нынешним законам их постигнет та же участь, что постигает все семьи, в которых рождается адепт. У них не останется ни защиты, ни привилегий. Ближайших родственников, скорее всего, будет ждать тюремный срок за сокрытие адепта, рожденного в их семье. Ну а трон Тадеуша Ринга займет другой патриций, одобренный всеми правящими кланами Бриттона, и, возможно, этот трон будет уже не единственным. Их будет 5, как раньше. 5 городов метрополии. 5 тронов. 5 печатей. Я уставился на Сильвер. Печать же утеряна. Осталась только одна. Или нет? Директор промолчал, отдавая понять, что вопрос о печатях не моего ума дело. «А Херрифорд?» — спросил я так громко и напористо, что Сильвер вздрогнула. «Что будет с ним? Это он, кстати, перенес меня из одного тела в другое». Сильвер совсем помрачнела. «Я так и подумала, когда увидела, как он стремился с тобой покончить. Херрифорд — верный слуга рода Рингов, давний перебежчик из Ронстада. Он сильный волк. Один из сильнейших, и я понимаю, что для тебя он враг, и ты очень хочешь с ним поквитаться, как и с Рингами. Я бы и сама хотела отплатить Херрифорду, но если Ринги падут, он падет вместе с ними». Не знаю, что конкретно Сильвер вкладывала в смысл слова «падение». Для меня же это означало только одно. «А убить его возможно?» Директор вздохнула. «Черные волхвы бессмертны, ты же знаешь». Да и в книге я ничего такого не увидела. Она лгала. Я видел это по ее глазам и лгала намеренно. Я же был уверен, что фолиант хранит информацию не только о силе черных волхов, но и об их слабостях, и, возможно, даже о смерти. Вряд ли Сильвер искала то, что ее не интересовало, поэтому и не нашла, а вот меня смерть волхвов занимала в первую очередь, ведь как бы там ни было, у Херрифорда, как и у любого существа, должна отыскаться уязвимость. «Ладно, док, разберемся». Я растянул губы в улыбке. «А когда приедут представители суда?» Сильвер опять насторожилась. Резкая смена моего настроения не прибавила ей оптимизма. «Сегодня к обеду», — ответила она. «А который час?» 9 утра. «А где моя одежда?» Директор указала на неприметную боковую дверь, такую же белую, как и стены. «В ванной висит школьная форма». Она вдруг нахмурилась, выставила указательный палец и помаячила им перед моим носом. «И только попробуй что-нибудь опять натворить, Рэй Питтон. Не забывай, в школе имеются 2 карцера, и один из них с радостью тебя примет, если ты меня вынудишь. Я закрою тебя там до суда и не выпущу, даже если ты будешь умолять, понял?» Сильвер помолчала, давя меня злым, недоверчивым взглядом. «Вот так-то, Теодор, я все сказала!» — добавила она тоном, нетерпящим возражений. На это я улыбнулся еще шире, и Сильвер откровенно не понравилась моя улыбка. Когда я вышел из ванной в школьной форме, причесанной и вполне похожей на аристократа Ринга, оказалось, что Сильвер уже покинула палату. Зато на кровати, прямо на стопке газет, она оставила листок с расписанием. Рядом лежала наплечная сумка, из которой торчали 2 книги. «История Бриттона» и «Фолиант о черных волхвах». Я внутренне улыбнулся директору. Она знала, что в желании убить бессмертного Херрифорда я останусь верен себе, и все же решила не строить мне препятствия. Что ж, спасибо и на этом, доктор Сильвер. На листке я обнаружил совсем небольшое расписание, всего 4 строчки. 9:20, кабинет номер 59, урок по родовому этикету, Софи. 10:20, общий тренировочный зал, 2-й этаж, урок по продвинутым искусствам, профессор Густаво Капелли. 11:20, заселение в общую жилую секцию западного крыла. 12:00, кабинет директора, встреча с представителями суда. Я еще раз пробежался глазами по расписанию. Значит, снова за парту, Рэй. Еще и в школьной общаге пожить придется. Закинув сумку на плечо, я вышел из палаты. На этот раз никто из военных не стал целиться в меня из оружия, хотя напряжение в их позах было ничуть не меньше. Военные агенты опасались и люто ненавидели меня. Они отлично знали, что пришлось пережить их сослуживцу Тену Эдуарду Зиварду, прежде чем умереть. Адепты Кадо выглядели такими же напряженными, как и военные, следили за каждым моим жестом, заглядывали в глаза. В тяжелой тишине я преодолел узкое пространство между военными Лэнсома и адептами Ронстада и направился вдоль по коридору в сторону выхода из медблока. Но тут один из адептов, не сдержавшись, выкрикнул: «Мы верим в тебя, адепт возмездия!» Я не остановился, не обернулся, ничего не ответил, но лопатками почувствовал на себе взгляды десятков людей. Одни провожали меня ненавистью, другие — надеждой. На крыльце медблока я глубоко и шумно втянул носом влажный осенний воздух. Выдохнул и оглядел двор. Никого. Школа будто вымерла. По отсыпанной гравием дорожке я двинулся в сторону замка, мимо хозяйственных построек, мимо ворот, мимо бронзовых химер. Шел неторопливо, совершенно не спешил, хотя уже опаздывал на урок Софи. У тяжелой дубовой двери, обитой стальными пластинами, я остановился, постоял с минуту, осматривая вход в школу и вспоминая, как на этом самом месте давал обет неразглашения, потом занес руку, чтобы взяться за ручку, но не успел. Дверь открылась, и на пороге, как обычно, возник камердинер Бернард. Значит, он выжил. Странно. Я был уверен, что Бернард мертв, ведь он, как и мы с Сильвер, находился в резиденции Ориванов, а она подверглась нападению Харпагов одной из первых. Мы посмотрели друг другу в глаза. На лице старика не дрогнул ни один мускул, но вот во взгляде... Что-то странное мелькнуло в его взгляде, а может быть, мне только показалось? Учтиво и спокойно камердинер поклонился, посторонился и пропустил меня внутрь. Холл был пуст. Занятия шли полным ходом, и зыбкая белая граница все так же отделяла восточное крыло замка от западного. Увидев границу, я вдруг вспомнил, что скоро она должна открыться. Прошел почти месяц, как я переступил порог этой школы. Ну, хоть одна хорошая новость. После открытия границы учеников станет вдвое больше, и, возможно, даже получится среди них затеряться, хотя в роли Теодора Ринга на такое рассчитывать не приходилось. Не перекинувшись с Бернардом и парой слов, я направился к лестнице, все так же не спеша поднялся до второго этажа и остановился у двери кабинета номер 59. Постоял недолго, представляя, как вытянутся лица одноклассников при виде меня, но с удивлением ощутил по этому поводу холодное стальное спокойствие. А затем толкнул ладонью дверь.